Оба телефона адвоката Натаниэля Паркера, служебный и домашний, я знал на память. Мне было известно также, что он частенько задерживается на работе до позднего вечера. Я действительно застал адвоката в конторе, и Вульф поднял трубку параллельного аппарата. Я тоже слушал разговор. «Мистер Паркер, мне нужна кое-какая информация. Разумеется, сугубо между нами. Ваше имя упоминаться не будет. Вы знаете адвоката Гарольда Р. Остера? Точнее, я знаю о нем. Сам я почти не встречался с ним. Он сейчас работает в Комитете защиты гражданских прав. Остер занимается делами, связанными с нарушением гражданских прав. Можно ли поручить ему защиту человека, обвиняемого в убийстве?» «О, Данбора Уипла? Да. Вы тоже заинтересованы в этом деле? Мне просто нужна информация». «Ваш обычный ответ. Так вот, относительно Остера. Видите ли, если только сугубо между нами, я бы ответил отрицательно. Человек он способный, но когда речь идет об убийстве белой девушки негром, он может занять неправильную линию. Простите, я хотел сказать, когда в убийстве подозревается негр. На месте Данбора Уипла я бы остановился на другом человеке. Ну, возможно, я ошибаюсь, но довольно, мистер Паркер, спасибо. Разговор останется между нами». Вульф положил трубку и обратился ко мне. «Арчи, Сюзанну Брук убил Данбор Уипл?» «Я хорошо знаю Вульфа. Любой на моем месте подумал бы, что он пускает Крэмеру пыль в глаза, демонстрируя свою исключительность и эксцентричность. Но на самом деле это было вовсе не так. Он действительно хотел знать мое мнение. Если бы мы с ним разговаривали наедине, я бы предложил пари. Доллар против 10 за то, что Данбор невиновен. Однако в присутствии Крэмера я не хотел заключать пари». «Нет», — ответил я. Вульф кивнул. «Соедини меня с мистером Уиплом». Прежде чем поднять трубку, я взглянул на Крэмера. Сощурившись, он из-под лобья посмотрел на Вульфа. Полицейский тоже неплохо знал моего шефа и уже догадывался, что последует. Конечно, реноме Вульфа оказалось бы несколько подмоченным, если бы мы не застали Уипла старшего дома, но нам повезло. Уипл ответил. «Я хотел сказать, что с ним сейчас будет разговаривать Ниро Вульф, однако мой шеф уже снял отводную трубку и прервал меня. Говорит Ниро Вульф, вы слышите меня, мистер Уипл?» «Да». «Прежде всего должен извиниться перед вами. Правы оказались вы, а не я. Только что узнал об аресте вашего сына по обвинению в убийстве. Я убежден, что обвинение построено на песке. Если вам нужна моя помощь, чтобы доказать невиновность вашего сына, я предлагаю ее бесплатно». Уипл помолчал, потом сказал. «Около часа назад звонил наш адвокат и сообщил, что часам к 8 вечера мой сын, вероятно, будет уже дома. Он ошибается. У меня есть более точная информация. Вы принимаете мое предложение?» «Да-да, конечно. Я заплачу вам. Оставьте, никаких денег. Я хочу вернуть себе самоуважение. Но прежде чем я займусь делом, мне потребуется согласие вашего сына и его адвоката». «Они согласятся. Я знаю, что согласятся. Но как вы узнали? Вы уверены, что уверен? В кресле, в котором вы сидели, сейчас сидит полицейский. Известите меня, как только получите согласие сына и адвоката. Для начала я должен буду переговорить с вами и с защитником». «Разумеется». Я так и знал. Я знал, что именно так и произойдет. Но сейчас, когда... Да-да, мы уже потеряли какое-то время. Так не забудьте поставить меня в известность. Вульф положил трубку и повернулся к нам. «Это что еще за номер?» — угрюмо спросил Крэмер. По-моему, мне еще не представлялось случая рассказать вам, что произошло несколько лет назад в небольшом городке Западной Виргинии, — ответил Вульф, пощипывая себя за нос. Обстоятельства вынуждали меня вернуться в Нью-Йорк, и я хотел, чтобы некий человек сделал мне некое одолжение. Молодой негр помог мне добиться этой цели.